таких случаях начальство спасается рознью. Комендантом Джантуя назначили Суку, срочно привезенного со своими помощниками еще откуда-то. Они в первый же вечер закололи трех воров, и стало немного успокаиваться. «Вор вором губится», — давно предвидела пословица. Согласно передовому учению, расплодив этих социально близких выше всякой меры, так что уже задыхались сами, отцы архипелага не нашли другого выхода, как разделить их и стравить на поножовщину. Война блатных и сук, сотрясший архипелаг в послевоенные годы. Конечно, при всей видимой вольнице блатным на штрафном тоже не сладко. Этим разгулом они и пытаются как-то вырваться. Как всем паразитам, им выгоднее жить среди тех, кого можно сосать. Иногда блатные даже пальцы себе рубили, чтоб только не идти на штрафной, например, на знаменитый воркутинский известковый завод. Некоторым рецидивистам в послевоенные годы уже в приговоре суда писалось «с содержанием на воркутинском известковом заводе». Болты заворачивали сверху. Там все ходили с ножами. Суки и блатные каждый день резали друг друга. Повар, сука, наливал по произволу. Кому густо, кому жидко, кому просто черпаком по лбу. Нарядчик ходил с арматурным прутом и одним его свистящим взмахом убивал на месте. Суки держали при себе мальчиков для педерастии. Были три барака. Барак сук, барак воров, барак фраеров, человек поста в каждом. Фраера работали. Внизу, близ лагеря, добывалась известь. Потом ее носилками поднимали на скалу. Там ссыпали в конусы, оставляя внутри дымоходы, обжигали. В дыму, сажи и известковой пыли раскладывали горящую известь. В джидинских лагерях известен штрафной участок Баянгол. На штрафной ОЛП Краслага Ревучий еще до всяких штрафных прислали рабочее ядро, ни в чем не провинившихся крепких работяг сотни-полторы. Штрафной — это штрафной, а план с начальства требуют. И вот простые работяги осуждены на штрафной. Дальше присылали блатных и большесрочников по 58-й, тяжеляков. Этих тяжеляков урки уже побаивались, потому что имели они по 25 лет и в послевоенной обстановке, убив блатного, не утяжеляли своего срока. Это уж не считалось, как на каналах, вылазкой классового врага. Рабочий день на Ревучем был как будто и 11 часов. Но на самом деле с ходьбой до леса 5-6 километров и назад получалось 15 часов. Подъем был в 4:30 утра. В зону возвращались в 8 часу вечера. Быстро доходили, и, значит, появлялись отказчики. После общего развода выстраивали в клубе отказчиков, нарядчик шел и отбирал кого в довод. Таких отказчиков в веревочных лаптях, обут по сезону, 60 градусов мороза, в худых бушлатах выталкивали за зону. А там на них напускали пяток овчарок взять. Псы рвали, когтили и валяли отказчиков. Тогда псов отзывали, подъезжал китаец на бычке, запряженном в ассенизационный возок. Отказчиков грузили туда, отвозили и выворачивали тележный ящик с насыпи в лощину. А там внизу был бригадир Леша Слобода, который палкой бил этих отказчиков, пока они не подымутся и не начнут на него работать. Их выработку он записывал своей бригаде, а им полагалось по 300 граммов карцерный паек. Кто эту всю ступенчатую систему придумал? Это ж просто маленький Сталин. Галина Иосифовна Серебрякова. отчего вы об этом не напишете? Отчего ваши герои в лагере ничего не делают, не горбят, а только разговаривают о Ленине и Сталине? Простому работяге из 58-й выжить на таком штрафном лагпункте почти невозможно. На штрафной подкомандировке сев желдорлага, начальник-полковник Ключкин в 1946-47 годах было людоедство. Резали людей на мясо, варили и ели. Это было как раз сразу после всемирной исторической победы нашего народа. «Ау, полковник Ключкин, где ты выстроил себе пенсионный особняк?» Глава 16. Социально близкие. «Присоединись и мое слабое перо к воспеванию этого племени. Их воспевали как пиратов, как флебустьеров, как бродяг, как беглых каторжников. Их воспевали как благородных разбойников, от Робина Гуда и до опереточных. Уверяли, что у них чуткое сердце, они грабят богатых и делятся с бедными. О, возвышенные сподвижники Карла Моора! О, мятежный романтик Челкаш! О, Беня Крик, одесские босяки и их одесские трубадуры! Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? Франсуа Вийона корить не станем, но ни Гюго, ни Бальзак не миновали этой стези. И Пушкин-то в «Цыганах» похваливал блатное начало. А как там у Байрона? Но никогда не воспевали их так широко, так дружно, так последовательно, как в советской литературе. На то были высокие теоретические основания. Не одни только Горький с Макаренкой. Гнусаво завыл Леонид Утесов с эстрады, и завыла ему навстречу восторженная публика. И никаким другим, а именно приблотненным языком, заговорили балтийские и черноморские братишки у Вишневского и Погодина. Именно в приблотненном языке отливалось выразительнее всего их остроумие. Кто только не захлебнулся от святого волнения, описывая нам блатных, их живую разнузданную отрицательность в начале, их диалектическую перековку в конце. Тут и Маяковский, за ним и Шостакович, балет «Барышня и хулиган», и Леонов, и Сельвинский, и Инбер, и не перечтешь. Культ блатных оказался заразительным в эпоху, когда литература иссыхала без положительного героя. Даже такой далекий от официальной линии писатель, как Виктор Некрасов, не нашел для воплощения русского геройства лучшего образца, чем блатного старшину Чумака в окопах Сталинграда. Даже Татьяна Есенина поддалась тому же гипнозу и изобразила нам невинную фигуру Веньки Бубнового Валета. Может быть, только Тендряков с его умением вглядываться на мир непредвзято впервые выразил нам блатного без восхищенного глотания слюны «Тройка-семерка-туз», показал его душевную мерзость. Алдан Семенов как будто и сам в лагере сидел, но, барельеф на скале, изобретает абсолютную чушь, что вор Сашка Александров под влиянием коммуниста Петракова, которого будто бы все бандиты уважали за то, что он знал Ленина и громил Колчака, совершенно легендарная мотивировка времен Авербахов, собирает бригаду из доходяг и не живет за их счет, как только и было, как хорошо знает Алдан Семенов, а заботится об их прокормлении. И для этого выигрывает в карты увольняшек. Как будто на чефирь ему не нужны эти выигрыши. Какой для 60-х годов занафталиненный вздорный анекдот. Как-то в 1946 году, летним вечером, в лагерьке на Калужской заставе, Блатной лег животом на подоконник третьего этажа и сильным голосом стал петь одну блатную песню за другой. Песни его легко переходили через вахту, через колючую проволоку. Их слышно было на тротуаре Большой Калужской, на троллейбусной остановке и в ближней части нескучного сада. В песнях этих воспевалась легкая жизнь, убийства, кражи, налеты. И не только никто из надзирателей, воспитателей, вахтеров не помешал ему, но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов, стало быть, вовсе не противоречила строю нашей жизни, не угрожала ему. Я сидел в зоне и думал, а что, если бы сейчас на третий этаж поднялся я, да из того же окна, с той же силой голоса, пропел что-нибудь о судьбе военнопленного, вроде «Где ты», слышанное мной во фронтовой контрразведке, или сочинил бы что-нибудь о судьбе униженного, растоптанного фронтовика. Что бы тут поднялось? Как бы забегали? Да тут бы в суете пожарную лестницу на меня надвинули, не стали бы ждать, пока кругом обегут. Рот бы мне заткнули, руки связали, намотали бы новый срок. А блатной поет, вольные москвичи слушают, и как будто так и надо. Все это сложилось не сразу, а исторически, как любят у нас говорить. В старой России существовал, а на Западе и существует, неверный взгляд на воров, как на неисправимых, как на постоянных преступников, костяк преступности. Оттого на этапах и в тюрьмах от них обороняли политических. Оттого администрация, как свидетельствует Якубович, ломала их вольности и верховенство в арестантском мире, запрещала им занимать артельные должности, доходные места, решительно становилась на сторону прочих каторжан. Тысячи их поглотил Сахалин и не выпустил. В старой России к рецидивистам-уголовникам была одна формула — согните им голову под железное ярмо закона у русов. Так, к 1917 году воры не хозяйничали ни в стране, ни в русских тюрьмах. Но оковы пали, воссияла свобода. Сразу после февральской революции, кто заодно с политическими, в суматохе, кто быстро во след, по льготным амнистиям Керенского, уголовники привольно хлынули на свободу и перемешались со свободными гражданами. В миллионном дезертирстве 1917 года, потом за гражданскую войну, все человеческие страсти очень распустились, а воровские первее всех, и уж никак не хотели головы гнуться под ярмо, да им объявили, что и не надо. Находили очень полезным и забавным, что они враги частной собственности, а значит, сила революционная, надо только ввести ее в русло пролетариата. Да это и затруднений не составит. Тут подросла им и небывалая многолюдная смена из сирот гражданской войны, беспризорники шпана. Они грелись у асфальтовых котлов НЭПа и в виде первых уроков обрезали дамские сумочки с руки, рвали крючьями чемоданы из вагонных окон. Социально рассуждая, ведь во всем виновата среда. Так перевоспитаем этих здоровых люмпинов и включим в строй сознательной жизни. Тут были и первые коммуны, и колонии, и путевка в жизнь. Только не заметили, беспризорники — это еще не были воры в законе. И исправление беспризорников ни о чем не говорило. Они еще не все испортиться-то успели. Теперь же, когда прошло больше 40 лет, можно оглянуться и усомниться. Кто ж кого перевоспитал? Чекисты ли урок? Или урки чекистов? Урка, принявший чекистскую веру, это уже сука. Урки его режут. Чекист же, усвоивший психологию урки, это напористый следователь 30-40-х годов или волевой лагерный начальник. Они в чести, они продвигаются по службе. А психология урки очень проста, очень доступна к усвоению. Первое. Хочу жить и наслаждаться. На остальных — на... Второе. Прав тот, кто сильней. Третье. Тебя не долбут, не подмахивай. То есть, пока бьют не тебя, не заступайся за тех, кого бьют. Жди своей очереди. Бить покорных врагов поодиночке. Что-то очень знакомый закон. Так делал Сталин. Так делал Гитлер. Сколько нам в уши насюсюкал Шейнин о своеобразном кодексе блатных, об их честном слове. Почитаешь и Дон Кихоты, и патриоты, а встретишься с этим мурлом в камере или в воронке. Эй, довольно лгать, продажные перья. Вы, наблюдавшие блатарей через перила парохода, да через стол следователя, вы, никогда не встречавшиеся с блатными в вашей беззащитности. Урки не Робины Гуды. Когда нужно воровать у доходяг, они воруют у доходяг. Когда нужно с замерзающего снять последние портянки, они не брезгуют и ими. Их великий лозунг — «Умри ты сегодня, а я завтра».